У князя мелькнула вдруг странная мысль. Он посмотрел пристально на Аглаю и улыбнулся. Ему даже не верилось, что пред ним сидит та самая высокомерная девушка, которая так гордо и заносчиво прочитала ему когда-то письмо Гаврила Ардальоныча. Он понять не мог, как в такой заносчивой, суровой красавице мог оказаться такой ребенок, может быть, действительно даже и теперь не понимающий всех слов ребенок. «Вы все дома жили?» — Аглая Ивановна спросил он. «Я хочу сказать, вы никуда не ходили? В школу какую-нибудь? Не учились в институте?» «Никогда и никуда не ходила. Все дома сидела, закупленная, как в бутылке. И из бутылки прямо замуж пойду. Что вы опять усмехаетесь? Я замечаю, что вы тоже, кажется, надо мной смеетесь и их сторону держите», — прибавила она, грозно нахмурившись. «Не сердите меня. Я и без того не знаю, что со мной делается. Я убеждена, что вы пришли сюда в полной уверенности, что я в вас влюблена и позвала вас на свидание», — отрезала она раздражительно. «Я действительно вчера боялся этого», — простодушно проболтался князь. Он был очень смущен. «Но сегодня я убежден, что вы...» «Как?» — вскричала Аглая, и нижняя губка ее вдруг задрожала. «Вы боялись, что я...» «Вы смели думать, что я... Господи! Вы подозревали, пожалуй, что я позвала вас сюда с тем, чтобы вас в сети завлечь, и потом, чтобы нас тут застали и принудили вас на мне жениться? Аглая Ивановна, как вам несовестно! Как могла такая грязная мысль зародиться в вашем чистом, невинном сердце? Бьюсь об заклад, что вы сами ни одному вашему слову не верите и сами не знаете, что говорите». Аглая сидела, упорно потупившись, точно сама испугавшись того, что сказала. «Совсем мне не стыдно», — пробормотала она. «Почему вы знаете, что у меня сердце невинное? Как смели вы тогда мне любовное письмо прислать? Любовное письмо! Мое письмо любовное! Это письмо самое почтительное! Это письмо из сердца моего вылилось в самую тяжелую минуту моей жизни. Я вспомнил тогда вас, как о каком-то свете. Я... Ну, хорошо, хорошо», — перебила вдруг она, но совершенно не тем уже тоном, а в совершенном раскаянии и чуть ли не в испуге даже наклонилась к нему, стараясь все еще не глядеть на него прямо. Хотела было тронуть его за плечо, чтобы еще убедительнее попросить не сердиться. «Хорошо», — прибавила она, ужасно застыдившись. «Я чувствую, что я очень глупое выражение употребила. Это я так, чтобы вас испытать? Примите, как будто и не было говорено. Ежели я вас обидела, то простите. Не смотрите на меня, пожалуйста, прямо, а отвернитесь. Вы сказали, что это очень грязная мысль. Я нарочно сказала, чтобы вас уколоть. Иногда я сама боюсь того, что мне хочется сказать, да вдруг и скажу. Вы сказали сейчас, что написали это письмо в самую тяжелую минуту вашей жизни. Я знаю, в какую это минуту», — тихо проговорила она, опять смотря в землю. «О, если бы вы могли все знать!» «Я все знаю!» — вскричала она с новым волнением. «Вы жили тогда в одних комнатах целый месяц с этой мерзкой женщиной, с которой вы убежали». Она уже не покраснела, а побледнела, выговаривая это, и вдруг встала с места, точно забывшись, но тотчас же опомнившись, села. Губка ее долго еще продолжала вздрагивать. Молчание продолжалось минуту.